Пытать привели, а я-то дурак подумал было, что барыня дешпанская меня к добру и солдатчины выручила. А вот оно как обращается. Писец и монах разложили на столике свои книги. Один из черных палачей грубо дернул Василия за рукав. Баранщиков, не поняв, чего от него хотели, рванулся и толкнул черного. Щуплый дон Мануэль втянул голову в плечи и пронзительно заорал. Ему показалось, что пленник намерен бежать. «Держите его! Держите!» — истошно визжал офицер. Три палача и даже писец набросились на московита. Вмиг они оборвали рукав рубахи, обнажив мускулистую руку, покрытую загаром. Палач дернул руку к себе. Василий споткнулся и упал на колени. Вскочить ему уже не дали. В этой позе его и привязали к столбу, а левую руку притянули ремнем к поперечному брусу. «Сначала клеймом Пресвятой Девы», — проговорил монах. «Вы видите, это строптивый русский, он должен носить много клейм, таково желание его превосходительства». Писец поискал на полке нужную печать. Выбрав ее, он опустил кончики игл, торчащих из дощечки, в банку с измельченным и намоченным порохом. Один из палачей дополнительно втер тот же состав в кожу Василию и приложил клеймо к плечу. Старший силой ударил по клейму молотком. Иглы вонзились в тело все разом, несколько десятков причиняя острую боль. Из-под клейма обильно потекла кровь, но палачи все держали иглы в ране, чтобы красящий состав лучше прошел под кожу. Василию Баранчикову пришлось вытерпеть эту операцию 9 раз. 9 клейм поставили ему на плече, предплечье и на кисти руки. Много лет спустя, повествуя о своих несчастных приключениях на чужбине, Василий так перечислял эти 9 клейм. Заклеймили в присутственном месте на левой руке. Первое. Святую Марии, в правой руке держащей розу, а в левой тюльпан. Второе. Кораблем с опущенным якорем в воду. Третье. Сияющим солнцем. Четвертое. Северной звездой. Пятое. Полумесяцем. Шестое. 4 маленькими северными звездами. 7. А на кисти той руки 8. 8. Клеймом, означающим 1783 год. Между тем, как клеймение происходило осенью 1781 года. Примечание автора. 9. Буквами МН. Мишель Николаев. От всего бывает весьма чувствительная боль, кровь течет, и сутки трое рука несносно болит, и смыть ничем невозможно. Несчастные приключения. Издание 3, 1793 год, страница 19-20. Рука так опухла, что и разорванный рукав натянули на нее с трудом. Писец переписал все клеймы в свою книгу, монах в свою. Дон Мануэль приказал писцу отвезти заклейменного раба на двор к его превосходительству сеньору Корихидору. Сам дон Мануэль отправился туда же верхом доложить о неукоснительном исполнении всех вчерашних генеральских распоряжений. Он уже сидел на пьяцце, открытой террасе в обществе красивой супруги Корихидора, когда канцелярский писарь привел на задний двор гасиенды бледного, покрытого испариной Василия Баранщикова. Ему было очень худо. К измученному московиту приблизился повар, сутулый негр в фартуке. Быстро осмотрев руку, он покачал головой и отступил, прищелкивая языком. Негру хотелось оказать больному помощь, и он умел это сделать, он знал, как успокоить боль и предотвратить тяжкое воспаление. Но он не решался помочь, ибо новый раб был белым и мог оскорбиться прикосновением к нему черной руки целителя. Василий, прочитав сочувствие во взгляде незнакомого черного человека в фартуке, со стоном шагнул к нему, оперся здоровой рукой на подставленное плечо и полуобнял негра. Сгибаясь под этой тяжестью, негр повел больного в каморку. Уложив его на связку из банановых и пальмовых листьев, служившую постелью, Черный лекарь смочил раны целебным бальзамом, который европейцы называли «копайским».